Глава 12. В этот момент Аня предпочла бы провалиться сквозь землю, по крайней мере сделать так, чтобы Штефан не увидел ее лица, но избежать этого было невозможно. Андер, державший ее, повернулся на голос друга вместе со своей племянницей, поэтому она моментально предстала перед очами Штефана. Тот увидел, что его приказание не выполнено, и во взгляде его появилось грозное выражение. Штефан приблизился к ней, обращаясь при этом к своим друзьям. «Вы тут случайно не пытались уговорить эту девицу выполнить то, что ей было велено сделать самой?» «Конечно нет», — поспешил заверить его Лазарь. «Мы просто объясняли ей, кто есть кто». «И старались убедить ее отказаться от побега», — добавил Андер. «Ах так, значит, у нас новые трудности, требуется охрана». Таня разозлилась на Андера, а вот ябеда. Изо всех сил наступила каблуком ему на ногу. Он вздрогнул, но проявил мужество и оставил этот поступок без ответа. Зато подтолкнул ее прямо к Штефану, который крепко схватил ее за талию одной рукой, а другой снова за волосы. Таня всей кожей почувствовала, что он весь кипит от злости. «Отпусти», — взмолилась она. «Нет», — зловеще прошептал ей в ухо. «Ты еще пожалеешь, что ослушалась меня Таня». Таня похолодела, и кровь отлила от лица, испугалась не на шутку. Но здравый смысл подсказывал ей, что они ничего и не сделают, коль скоро нуждаются в ней. Эти люди считают ее своим товаром, а кто же будет портить то, на чем можно заработать? Разве что Штефан слегка отшлепает ее, что тоже нежелательно, но это, пожалуй, самое худшее, что может случиться. Пока она размышляла над своей незавидной участью, молодые люди перебросились несколькими словами. Таня слышала, как к дому подъехал экипаж, и с их слов поняла, что в порту их ожидает некий ёшка с вещами, что они должны успеть погрузиться на Лорелею и отплыть по меньшей мере через час. Они выразили радость по поводу того, что нашли пропавшую девушку, и теперь ее надо доставить домой. Таня пыталась не впадать в отчаяние, слушая все это, но тут они замолчали и уставились на нее. Интересно, чего они ждут от нее? Скорее всего, раз решили взять ее на борт парохода, думают, как лучше ее туда доставить. Она не двинется с места по доброй воле. «Я думаю, ящик», — сказал вдруг Штефан, подтвердив тем самым ее догадку. Таня ужаснулась такой участи. Она готова была отчаянно протестовать, но тут вмешался Лазарь. «Она же принцесса королевской крови», — напомнил он. «Надо же», — мысленно усмехнулась Таня. Даже сейчас они придерживаются этого сказочного сюжета своей пьесы. Принцесса. Черт побери, не глупость ли это? «Когда она будет выглядеть как принцесса, тогда и получит соответствующие почести», — заметил холодно Штефан. Таня не без усилия, Штефан крепко держал ее, повернулась к Лазарю и Андеру. «И вы позволите ему так обращаться со мной? Он это делает только из чувства мести и со зла». Андер отвел взгляд, но Лазарь нехотя заметил. «Считаю, что мы уже выяснили, кто вправе распоряжаться тобой, Таня. Это он решает, переносить тебя как вещь или сопровождать как обычного человека. Так что теперь все зависит от тебя, попроси его ласково». От подобного предложения Таня даже кровь ударила в голову. «Просить, да еще ласково? Ни за какие блага не согласится упрашивать этого дьявола сжалиться над ней». Вот он опять скрутил ее так, что и дышать трудно. Повернул в сторону, чтобы она не обращалась за сочувствием к его друзьям. «Очень ей это надо, они не лучше этого проклятого Штефана. Но ведь надо что-то делать, нельзя оказаться запертой в ящике. Как же тогда убежать? Они найдут ящик в кладовке, там есть как раз большой, подходящий для такой цели. Но он очень крепкий, из него уже никак не выберешься». Таня вскинула голову и посмотрела на Штефана. Он точно ожидал от нее этого, и глаза встретились. У Тани ёкнуло сердце, таким колючим был его взгляд. Она понимала, что он в этот момент думает только об уродующем ее гриме и пытается вообразить, какой красавицей она могла бы оказаться. «Я удивлен, принцесса», — сказал он язвительно. «Мне казалось, что одного урока тебе достаточно, и что ты впредь постараешься избежать подобных неприятностей. Но ты, видно, хочешь, чтобы я опять задрал тебе юбку». Таня даже сначала не поняла, что именно он имеет в виду. Она густо покраснела, но потом догадалась. Ведь он намекает на то самое обещанное наказание. Если раньше она думала об этом с легкостью, то сейчас вдруг поняла, что надо всеми силами постараться избежать такого позора. «Я пойду умоюсь», — прошептала она, задохнувшись от волнения. Она ненавидела Штефана, ненавидела себя за то, что сдалась. «Нет, теперь на это нет времени», — ответил он. «Что же это, он издевается над ней?» «В конце концов, я не ребенок, чтобы...» — воскликнула Таня, но не в силах была договорить. «Как можно обсуждать такие вещи при посторонних?» «Ей невыносимо присутствие этих двух истуканов. А этот страшный человек, проклятый Штефан, который заставил ее краснеть и умирать от стыда, за что он ее терзает?» Тане хотелось не то кинуться на него с кулаками, не то прижаться к его широкой груди, что она неожиданно и сделала. «Вы принцесса», — сказал Штефан спокойно, — «невероятно упрямое существо». «А вы считаете, я должна смириться с моим похищением?» — пробормотала Таня. «Мы считаем, что вы прежде всего должны чтить память отца, который осуществил и огласил вашу законную помолвку 20 лет назад», — заявил Штефан. «Поэтому перестаньте бороться против того, что изменить невозможно». Таня в негодовании отпрянула от него. «Перестать бороться, когда вы все лжете мне постоянно. Вы даже не могли придумать ничего более правдоподобного, чем эта глупая сказка, чтобы заставить меня поехать с вами. Это как раз и есть правда». «Вот что правда, так это то, что я не хочу никуда ехать с вами», — он снисходительно усмехнулся. «Ты хочешь нас уверить в том, что тебе нравится такая жизнь? Прислуживаешь пьяницам, считаешь гроши, копаешься в грязи, а кроме того, кривляешься на сцене и в спальне». Ох, как Тане захотелось стукнуть его за эти слова. Но она не могла освободить руки, поэтому легнула его ногой изо всех сил. Штефан от неожиданности почти отпустил ее, но тут же спохватился и снова схватил девушку покрепче. Но ей было нужно объясниться раз и навсегда. Должен же этот человек понять, что такое ее жизнь. «Знаешь, что мне больше всего нравится сейчас в моей жизни?» — спросила она спокойно. «То, что мне никто не приказывает. Я всю жизнь стремилась к этому, мечтала решать все сама, распоряжаться собой и своим временем и ни перед кем не отвечать за это. Теперь, когда я почти добилась свободы, являетесь вы со своими небылицами, идиотской сказкой про королей и принцесс, угрожаете мне, оскорбляете меня и нагло утверждаете, что будете решать за меня все мои задачи. Да вы права не имеете мной распоряжаться и не бывать этому». Штефан выслушал ее с интересом. «Жаль, что у нас нет времени, я бы с удовольствием поговорил с тобой о жизни, вернее, о том странном способе существования, который ты так рьяно отстаиваешь. Правда, нам тут многое непонятно. А вот что касается твоих прав, то тут ты заблуждаешься. Ты родилась в Кардинии, а каждый житель Кардинии подчиняется воле и власти своего правителя, то есть короля». «Черт возьми, а именно этого я и не желаю делать. Меня этот закон не касается, Штефан. В моей стране вы не имеете права поступать согласно законам вашего государства. Это противозаконно». Штефан что-то сказал на чужом языке, явно крепко выругавшись. Потом посмотрел на своих друзей. «Почему я с ней еще спорю?» — сказал он. «Ну-ка, Лазарь, Андер, спускайтесь вниз и подождите нас там». У девушки все внутри так и сжалось. Что это он задумал? После того, как оба его друга ушли, Штефан снова обратил свой взор на Таню, которая всматривалась в его лицо, пытаясь предугадать намерения этого весьма непредсказуемого человека. Не заметив в его глазах ничего угрожающего, она немного успокоилась, но все равно не ждала ничего хорошего. Штефан неожиданно протянул руку с явным желанием погладить ее по голове. «Я решил, что мне не следовало так настойчиво требовать от тебя выполнения моих указаний», — сказал он с улыбкой. «Это касается твоего внешнего вида. Это твое личное дело, как ты хочешь выглядеть. Конечно, ты сейчас похожа на грязную нищенку. Если тебе так нравится, пожалуйста». Таня слушала с недоверием. С чего это он так вдруг сменил гнев на милость? «К чему ты клонишь?» — спросила она. «А вот к чему. Я забуду о своем обещании наказать тебя, а взамен ты окажешь мне услугу». «Так, продолжай. Если ты не будешь шуметь и вырываться, то на корабль отправишься самостоятельно». Таня ехидно прищурила глаза. «А иначе ты меня посадишь в ящик?» «Да, причем связанный с кляпом во рту». «Раз уж мы затеяли торговлю, то я вот что предложу. Я обещаю никому не рассказывать, что вы тут пытались обстряпать. А вы спокойно тоже своим ходом убираетесь отсюда и больше не показывайтесь мне на глаза». Он сильно сжал ее, напоминая, кто на самом деле тут распоряжается, и процедил сквозь зубы. «Ты что-то перепутала, Таня. Ты едешь с нами в любом случае, только вопрос, каким образом, выбирай». «Но я не хочу», — вскричала Таня, — «это имеет значение». Ответ он отрицательно покачал головой, и Таня в отчаянии закусила губу. Ее похитят и увезут, независимо от того, хочет она этого или нет. И у нее нет на самом деле никакого выбора, вернее, он очень невелик. Но из двух зол выбирают меньшее, поэтому она сказала: «Так и быть, я согласна. Я пойду, если это единственное, что остается. И не будешь доставлять нам лишние хлопоты. Даже слова не пророню». «Отлично. Но запомни, Таня, у нас с тобой договор. А в таком случае должно быть предусмотрено наказание, если условие не будет соблюдено. Напомнить тебе какое?» Таня изо всех сил старалась не покраснеть. «Он всего лишь берет тебя на испуг», — говорила она себе. «Но бояться его нечего, только бы удалось убежать». «Ну что же», — сказала она, — «если ты так спешишь, почему бы не отпустить меня сейчас?» «А потому что наш договор необходимо скрепить печатью, поцелуем». «Нет». Но больше она не успела ничего сказать. В голове у нее мелькнуло, что можно было отбиться, но теперь у нее есть прекрасная возможность слегка поморочить Штефану голову. Пусть себе думает, что она просто тает от его поцелуев и готова ради этого следовать за ним куда угодно. Тогда он наверняка решит, что девушке не требуется усиленная охрана, а ей того и надо, легче сбежать. Но, как ни странно, ей на самом деле нравятся его поцелуи, приятно чувствовать его требовательные губы, поэтому она целовалась, позабыв обо всем. Насколько опасно так себя вести, Таня сообразила потом, когда он оторвался от нее. Она все еще словно во сне, в сладком сне потянулась к нему, желая продолжения приятных минут. Вот этого она просто от себя не ожидала. Надо же было так увлечься. Таня постаралась справиться с нахлынувшими на нее новыми чувствами. Это ей удавалось с трудом, и она в который раз мысленно кляла Штефана, дьявол-искуситель, да и только. Почему он имеет над ней такую власть? Почему она забывает обо всем в его объятиях? Она взглянула в его глаза и поняла, что для него это просто маленькое развлечение. «Да», — протянул он задумчиво, — «интересно. Ты так неумело целуешься. Мне даже пришло в голову, а не девственница ли ты случайно? Глупо, не правда ли? Но что-то тут не так». Девушка даже содрогнулась от этих слов. Она не могла унять дрожь, которая пробирала ее с того момента, как Штефан стал целовать ее. А теперь ее просто охватил ужас от неожиданной догадки. Но не могла же она кивнуть ему, мол, так и есть. Поэтому Таня просто рассердилась за его насмешки, и она ответила: «В этом никогда нельзя быть уверенным до конца, правда?» Штефан только усмехнулся, что могло означать «тебе виднее», и подмигнул ей. Слава богу, что не предложил проверить. Хотя он пообещал ей кое-что в этом духе не так давно. Как он сказал, переспит с ней во время путешествия. Только она уверена, что так и будет. Но почему они все считают ее шлюхой? Таня чуть было не спросила об этом, но вовремя сдержалась. Ей не вынести новых издевательств. А уж он-то ответит ей в своей обычной грубой манере. Она решила махнуть рукой на все и не ломать над этим голову. Штефан потянул ее за рукав к лестнице. «Пора идти, Таня», — сказал он. «Подожди, а вещи, мои вещи?» Он как будто не слышал и подталкивал ее к ступенькам. «Ну уж нет, обойдешься без своих пожитков. Это научит тебя делать то, что говорят, вовремя». Теперь у нее даже не будет ни одной смены одежды. Таня в сердцах топнула ногой, но решила не настаивать. Пусть лучше все вещи останутся на месте до тех пор, пока она не вернется, а она не сомневалась, что ей удастся сбежать. И потом она считала, что Штефан нарочно запретил ей взять что-либо, чтобы отомстить и посмотреть, как она будет выкручиваться. Рассчитывает, что девушка станет выпрашивать разрешение, а он лишний раз продемонстрирует свою власть над ней. Не будет этого. Но у нее есть еще неотложные дела. Надо забежать к Добсу, только он может выручить ее. Послать за ней кого-нибудь из своих дружков, и тот попробует выманить ее из лап похитителей. Пока что Добс не ведает, что творится в его доме. Он вряд ли слыхал что-нибудь, потому что после завтрака по обыкновению спит. А спит он как убитый, это Тане хорошо известно. Если бы он бодрствовал, то начал бы кричать и требовать объяснений, что происходит. Таня повернулась к Штефану. «Ты должен разрешить мне попрощаться с Добсом», — сказала она. Но тот даже не остановился и тащил ее вниз по лестнице. «Зачем?» — спросил он. «Он нам наврал про тебя, даже не зная, зачем мы тебя ищем. Этот Добс тебе чужой». «Мне это прекрасно известно, но он единственный близкий мне человек. Родственников у меня нет». «Теперь у тебя все будет по-другому». Он так быстро нашел ответ на ее слова, что это поразило ее. Великий лжец. На каждый случай готов ответ. И все одна и та же песня. Но Таню на мякине не проведешь. «Я угадала», — сказала она. «Ты хотел сказать, что теперь ты мой родственник». Штефан даже не взглянул на нее. «Мы с тобой родственники в шестом поколении. Это очень дальнее родство». «Я должна в это поверить, как и во все остальное, что мне тут наплели. Да ты просто боишься отпустить меня к Добсу, чтобы я ему не рассказала об отъезде». «Мне кажется, он не захочет, чтобы ты уезжала. Ты же ему крайне удобна. Рабыня, которой не надо платить. Прислуживаешь ему, ведешь хозяйство, работаешь в таверне, и все бесплатно». Таня и без него это знала. Давно поняла, для чего Добс держит ее при себе. А также поняла, что он не имеет права распоряжаться ею как своей собственностью. Сколько работы он на нее взвалил. Экономка, повариха, прачка, сиделка, а в таверне управляющий, клерк, снабженец, подавальщица, да еще время от времени танцовщица. А Штефан и его компания еще считают, что она и проститутка. Немного ли для одной хрупкой девушки? А что она за это имеет? Зато вскоре ее труды должны быть вознаграждены. Она получит сераль. Да, но теперь это весьма спорно. Если ее увезут, она потеряет и последнюю возможность обрести свободу и получить собственность. Они действительно сделают из нее шлюху, а этого она ни за что не допустит. Они со Штефаном шли через пивной зал, когда он вдруг остановился и сказал доверительным тоном. «Если у тебя есть друзья, с которыми ты хотела бы попрощаться, если они живут поблизости, мы можем зайти на пару минут». «Друзья?» Единственные ее приятельницы — это служанки, да и то они дружили до того, как она стала их хозяйкой. Но это совсем не те отношения, о которых, видно, думал Штефан. Близких, настоящих подруг у нее не было никогда. Разве что, пожалуй, Лейла, но это было так давно и очень недолго. «У меня нет никого», — ответила Таня, расстроившись от необходимости признать это вслух при чужом человеке. «Даже любовника?» Вот тут она рассердилась. «Слишком много», — вызывающе бросила Таня. «Прощаться с ними так весь день уйдет». Он сердито дернул ее за руку и буквально выволок на улицу, где уже ждал экипаж. Рядом стояли остальные трое, готовые окружить ее и не дать сбежать. Таня грустно поглядела на все это и подумала, что поторопилась с ответом. Надо было назвать кого-нибудь из знакомых Добса, а не стараться разозлить Штефана своей бравадой. Но почему она все делает наоборот? И понимает это только когда уже поздно.